Титус свистнул. Он сразу оценил чудовищность того, что я сделал. До Хартли смысл этого дошел не сразу. «Значит, ты ему сказал? Нарочно сказал?» «Ох, какой же ты злодей! Какой дурак! Ты не знаешь, ты не знаешь...» Слезы отчаяния и ярости навернулись ей на глаза. Лицо пылало. «Хартли?» — сказал я, продолжая играть свою роль. Однако же вполне искренне. «Не бойся ты его так! Осточертело мне твое отношение к этому мерзавцу! Почему тебе кажется, что ты все время должна ему лгать? Почему тебе нельзя побыть здесь с Титусом? Это же вполне естественно. И ничего предусудительного тут нет». Титус поглядел на Хартли участливо, а на меня лукаво. «Вы и его сюда пригласили?» «Ну и ну», — и добавил. «Письма-то он, конечно, еще не видел, ведь его еще нет дома». Хартли, бросив взгляд на часы, тоже это сообразила. «Да-да, нельзя, чтобы он увидел письмо. Если поехать сейчас, мы еще успеем его перехватить, тогда все обойдется, лишь бы он не увидел письмо. Скорее давайте машину, скорее!» Я сказал нарочито спокойно. «Мне очень жаль, но машины здесь нет. Она в гараже отеля «Ворон». У нее с мотором какие-то неполадки. А когда вернется?» — спросил Титус. «Не знаю. Скоро, наверное. Можно им позвонить?» «У меня нет телефона». Хартли вскрикнула. «Я пойду, пойду. Если бегом, я еще поспею». «Я могу сбегать», — сказал Титус. «Нет», — оборвал я его свирепо. «Хартли, сядь и перестань психовать. Машина будет здесь с минуты на минуту. Но послушай, я не хочу, чтобы ты возвращалась к нему, в его дом. Я хочу, чтобы ты осталась здесь со мной и с Титусом». Я сделал Титусу знак глазами. У меня было такое ощущение, словно я по капле вливаю ей в голову разум. Хартли села на стул. Она переводила взгляд с меня на Титуса, как испуганное животное. Я сел рядом с ней. Она дрожала, и я заметил, что сквозь ужас в ее глазах забрезжило понимание. Внезапно в воздухе повеяло решительной схваткой. Титус сказал: «Она хочет домой, и я с ней пойду. Я так решил». Я сказал, все еще стараясь протянуть время: «Нет-нет, оставайтесь оба здесь. Хартли, милая, он будет знать, где ты. Он не подумает, что ты утонула. Пусть приходит сюда, повидает Титуса здесь. Титус здесь живет, Титус. Ведь тебе на самом-то деле не хочется туда идти?» Титус, явно расстроенный, повторил: «Она хочет домой. Она не хочет, чтобы он увидел письмо. Время еще есть. Я мог бы добежать туда за 20 минут. Ведь это сразу за деревней». «Ох, сбегай, пожалуйста», — взмолилась Хартли. «Дверь не заперта. Ты просто...» «Или сбегать в отель? Куда ближе?» Я сказал Титусу: «А я хочу, чтобы он увидел письмо. И вы оба оставайтесь здесь. Что мы, его рабы? Я хочу освободить твою мать из этой клетки!» У Хартли вырвался горестный вопль. «Почему вы хотите, чтобы он увидел письмо?» — спросил Титус. «Я ничего не понимаю. Это какой-то заговор. Да, вы сказали, что надеетесь, что она захочет повидать меня здесь и все такое. Но я... не думал, что вы готовы пустить в ход насильственные средства». «А я как раз намерен пустить в ход насильственные средства». «Нет, нет!» Хартли вскочила и метнулась к двери. Я догнал ее. Хотел схватить за плечо и надорвал вырез платья. Почувствовав это, она остановилась. Потом вернулась к столу, села и закрыла лицо руками. Титус сказал: «Послушайте, это мне не нравится. Нельзя держать ее здесь против воли. Я хочу, чтобы она решила сама, без нажима. Сама? Это она не может. Она давно забыла, что значит свобода выбора. Да и если вы будете ее здесь держать, она от страха не сможет думать. Вы не понимаете, что это такое. Ей недолго и с ума сойти. Я, наверное, не понял. Может, вы так и не сказали, но я думал, вы с ней как-то договорились. Я думал, она вроде как подготовлена. Нельзя заставить человека сразу бросить человека, с которым прожил всю жизнь. Почему?»